На Дальнем Востоке, все еще паршиво соображая, переспросил я, почему сегодня, вот блять, да, там, в голосе собеседника послышалось удивление насчет моей информированности, ну и вопрос насчет сегодня был странным сам по себе, впрочем, Соколов понял его по-своему, тут же принявшись объяснять, что именно на понедельник там запланировали перегрузку топлива, в ходе которой все и произошло. Я бросил взгляд на часы на руке. 4:20, да уж, поболеть мне не дали. Жду вас с докладом в Кремле на 19:00, будем разбираться. Финализировал я короткую беседу и повесил трубку и высказал пустой стене напротив все, что я думаю об этой ситуации. Сука, сука, сука, сука, сука, сука. Тут же телефон зазвонил еще раз. Теперь уже Болдин сообщил мне, что машину за мной выслал. Она приедет через 15 минут. Поблагодарил помощника и попытался собрать мозги в кучу. Что произошло, и как оно вообще могло произойти? О радиационной аварии в бухте Чижма я естественно помнил, как помнил я и о том, что произойти она должна была отнюдь не 5 августа, а на 5 дней позже. План по предотвращению аварии у меня был совершенно тупейший. За день до предполагаемой аварии я собирался позвонить командиру дивизии подводных лодок и хорошенько его накрутить по поводу радиационной безопасности. Как бы способ достаточно сомнительный, но ничего умнее я придумать просто не смог. Ну не будешь же летать по всему Союзу и отдергивать собирающихся сделать какую-то глупость людей. Так никакой жизни не хватит. Про решение более глобальных проблем общего характера при такой работе суперменом и вовсе придется забыть. Вот и приходилось изобретать более простые способы ликвидации не случившихся еще аварий. Однако в этот раз что-то произошло, видимо волны от моей деятельности докатились уже и на противоположную от Москвы сторону страны и как-то повлияли на график замены топлива на подводной лодке. Может она на дежурстве находилась дольше из-за более напряженных отношений между США и СССР? А может запущенная мною кампания по повышению радиационной безопасности на потенциально опасных объектах так сыграла в обратную сторону, но, получилось как получилось, быстро принял горячий душ, попытавшись смыть с себя если не болезнь, то хотя бы ее следы, переоделся в рабочий костюм и залез в уже ждущую меня перед домом машину. Пока ехали в сторону Москвы, неожиданно навалилась какая-то апатия. Тяжелой неотвратимостью накатил тот самый пресловутый вопрос «Зачем? Зачем я барахтаюсь и пытаюсь что-то там придумать?» Ну ладно, понятное дело, по эталонному сценарию я в любом случае не пойду, просто потому что там в конце Горби теряет власть, получает Нобелевскую премию мира и становится для всего шарика посмешищем, вынужденным рекламировать кетчуп и пиццу, чтобы от голода не сдохнуть. Такой результат меня очевидно не устраивает. С другой стороны, вот кто меня заставляет суетиться и переть против течения, какие-то реформы придумывать, толкать всю эту груженную телегу в гору. Можно ведь просто сесть, расслабиться и получать удовольствие. Придушить немного нацеков, чтобы страну не растащили и собственно все, кататься по заграницам, ездить на дорогих машинах, вкусно кушать, завести себе 2-3 молоденьких помощниц покрасивше и позговорчивее. На самом деле каркас здания под названием СССР еще очень крепок, крепче многих других, да что там многих, почти всех, наверное. Если его специально не подрывать, вовремя ремонтировать и подкрашивать в нужных местах, то даже без реформ он протянет еще ой как долго. На мой век уж точно хватит, а там потомки пускай разбираются. Ну правда, зачем мне все это? Тащить кого-то за шкирку в светлое будущее. И ладно бы тащить своих, но вот этих тварей, которые всего через 5-10 лет резко станут национально осознанными, начнут кривить рожу в сторону России и искать друзей на Западе, с радостью меняя роль хозяев половины мира на роль повизгивающих от желания поцеловать ботинок благодетеля шавок. Украинцев тащить, которые бандеры скоро начнут поклониться и факельные шествия устраивать. Всяких чеченцев и прочих гордых горцев, с которых вообще налет цивилизованности слетел мгновенно как листья с дерева после первых ночных заморозков. Наших друзей среднеазиатов, забывая, как они изгоняли русских оккупантов. Или может прибалтов, библейский сюжет, если вдуматься. Как Исав сменял первородство на миску чечевичной похлебки, так бывшие советские люди променяли великую мечту и гордость за собственные достижения на 20 видов колбасы и жвачку Орбит, ту, которая без сахара. Что там по этому поводу говорит главная христианская книга? Нет, не помню, прошел мимо меня этот кусок в прошлой жизни, никакая идеальная память не поможет, если ты что-то даже не пытался читать. С памятью, Кстати, совсем интересно получалось. При том, что моя личная память прошлой жизни была доступная вся как открытая книга, а справки из воспоминаний Горби всплывали по запросу, никакими сверхъестественными способностями именно наш общий разум похвастаться уже не мог. Все то, что происходило начиная с марта этого года, было доступно в моей голове ровно настолько, насколько обычно бывает доступно обычному человеку. Очень быстро пришлось вновь брать в руки блокнот и ручку и записывать всякие важные заметки для сохранения их на будущее. А с другой стороны, возвращаясь к мысли о философских причинах гибели СССР, кого винить? Коммунисты при власти 60 лет, в их руках все средства пропаганды и все производства, на кого пенять в данном случае? Только на себя. Ну и вот по велению неких высших сил мне явно предложено все изменить. Помощь человечеству проскочить поворот, который в моей истории привел к полнейшему социальному загниванию. Не просто же так меня именно в Горби определили, значит есть в этом некий высший замысел, что будет если я его отрину. Может ничего, а может просто сотрут меня из реальности так же легко, как внедрили. Получается, никакого выбора у меня, по сути, и нет, хочешь не хочешь должен взбивать сливки, мать их, до полного загустения. Глава 22. Авария и вокруг нее. 5 августа 1985 года. Москва, СССР. Правда. Планы на светлое будущее. Сегодня в столице нашей Родины прошло масштабное совещание, посвященное разработке планов экономического и социального развития СССР на 1986 год и 12-ю пятилетку. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Михаил Сергеевич Горбачев выступил с важной речью, подчеркнув необходимость насыщения рынка товарами народного потребления. Особое внимание было уделено вопросам научно-технического прогресса. Товарищ Горбачев поставил задачу обеспечить все средние учебные заведения страны современной вычислительной техникой и квалифицированными преподавателями информатики уже к 1995 году. Генеральный секретарь отметил, что всеобщая цифровизация всех сторон общественной жизни является ключом к построению коммунизма не только в СССР, но и во всем мире. Партия уверена, только через внедрение передовых технологий и повышение уровня образования советский народ сможет достичь новых высот в строительстве светлого будущего. Товарищ генеральный секретарь, мы приехали, вырвал меня из тяжких раздумий голос водителя. Я приложил ладонь ко лбу, засунул пальцы за воротник, пытаясь понять, что там у меня с температурой. Судя по тому, что периферия зрения слегка расплывалась, отметку 37,5 мы уже успешно преодолели. С другой стороны, в этом теле я еще ни разу не болел, как организм будет реагировать на заразу, понимания не имелось. «Спасибо, Алексей», я кивнул водителю и направился к уже ждущему меня на входе в здание Болдину. Тоже персонаж сомнительный, вроде как предан Горби душой и телом, а в ГКЧП тем не менее участвовал. Впрочем, этот момент на 1991 год можно и как положительный рассматривать с тем же успехом. «Привет, что произошло?» «Добрый вечер, Михаил Сергеевич, как себя чувствуете?» Болдин выглядел обеспокоенным, непонятно из-за ЧП или из-за моего самочувствия. «Нормально, что случилось?» «К сожалению, подробностей не знаю, однако маршал Соколов уже ждет вас». Подробности аварии от пришедших на доклад военных я слушал достаточно рассеянно. Во-первых, судя по пересыхающим постоянно губам, температура потихоньку росла. Во-вторых, обстоятельства аварии я и так знал из прошлой жизни. Перегружали топливо атомной подводной лодки, забили хер на всю возможную технику безопасности, предписания и регламенты. Ну и результат, как говорится, налицо. Товарищ Славский, я... Помнится, в апреле этого года приказывал структурам вашего министерства усилить работу по радиационной безопасности, собрать профильную комиссию, выработать рекомендации и так далее. Подскажите, пожалуйста, что из этого было сделано? Я повернулся к министру среднего машиностроения. Именно этот орган у нас курировал все связанные с ядерной сферой. Славский Е.П. Комиссия по радиационной безопасности сейчас на стадии формирования. Товарищ генеральный секретарь, атомный министр, несмотря на свои годы, а ему уже под 90 было, производил мощное впечатление. Здоровенный, ладони размером с лопату, широкие плечи и вообще, мощный мужик, учитывая сферу его деятельности и то, что Ефим Павлович стоял у самых истоков атомного проекта СССР, страшно даже представить, сколько он успел радиации на себя нахватать за эти годы. Говорят, впрочем, без каких-то серьезных подтверждений, что на нем несколько смертельных доз повисло, и ничего, жив, чего и всем остальным желает. Вот только к профессиональным его качествам имелись вопросы. Кроме того, случившаяся авария никаким боком к нашему министерству не имеет отношения. Специалисты Минсредмаша в любом случае не имеют доступа к военным объектам, армейцы обслуживают все собственное хозяйство самостоятельно. Мы можем лишь написанием регламентов повлиять, но в данном случае именно регламенты и техника безопасности были нарушены. То есть я правильно понимаю вас, товарищ Славский, никаких серьезных мер, кроме разосланных министерством циркуляров с приказом расширить и углубить, предпринято не было. Прискорбно, я задумчиво отстучал пальцами по столешнице на манер «Спартак, чемпион». Собравшиеся причастные сидели передо мной со скорбными выражениями лиц, но имелось у меня серьезное сомнение в том, что кто-то из них реально понимал всю глубину имевшихся проблем. И дело даже не в аварии, не в подводной лодке, которую теперь списывать придется, и даже не в десятке погибших моряков. Дело в том, что распоряжение главы государства начинает саботироваться уже на таком уровне. Ну не могу я контролировать всех и каждого, если мне за министрами нужно будет присматривать, чтобы они на мои распоряжения болт не клали, то какие шансы, что хоть что-то вообще дойдет до практической реализации на уровнях ниже? Примерно никакие. 0,0. А ведь нам Чернобыль грозит через полгода, а если Чернобыль проскочим, то без изменения подхода к технике безопасности большая авария рано или поздно все равно случится. И это только одно министерство, причем не самое даже масштабное. Товарищ генеральный секретарь, если партия и правительство считают, что я не справляюсь, этот вопрос мы с товарищами обсудим на следующем заседании Политбюро, оборвал я Славского. Он, конечно, был легендой своей отрасли, шутка ли, 30 без малого лет на посту министра, но с другой стороны, аварийность в его ведомстве была запредельная по меркам будущего. И это ведь не только Чернобыль. Тут и комбинат «Маяк», и Ленинградская АЭС, и Кольская, и еще куча более мелких случаев. Можно ли винить в этом конкретного человека, сказать сложно. С другой стороны, судя по темпам реализации моей инициативы, связанной с повышением радиационной безопасности, менять стиль работы Ефим Павлович не собирается. А значит, нужно будет менять его самого. Пригласи ко мне завтра. Нет, лучше послезавтра, академика Легасова. Легасов Е.П. Последняя реплика была адресована Болдину, который присутствовал на совещании в качестве секретаря. Тот поднял голову от своих записей и подтвердил, что услышал и назначит встречу. Что я знал о Легасове? Да ничего практически, только то, что он участвовал в комиссии по расследованию Чернобыля и много лет профессионально занимался именно безопасностью в ядерной отрасли. Плюс он до этого не был задействован в системе госаппарата, что тоже было плюсом в данной ситуации. В целом, если говорить честно, никакого смысла в этом совещании не было. Все и так знали, что им делать. Ну более или менее знали. К счастью, не так уж часто у нас такие аварии происходят. Оцепить территорию, закрыть водный район, перекинуть в зараженную местность части РХБЗ, отбуксировать лодку на отстой куда-нибудь подальше от обжитых мест, засекретить все получше и сделать вид, что ничего не случилось. Ну потому что как же в Советском Союзе могли происходить такие аварии, основанные исключительно на глупости и раздолбайстве исполнителей? У нас же советские офицеры самые лучшие, самые образованные, ответственные и вообще, знающие от Эдиты Пьехи, да иди ты нахуй. А на выходе опять дерьмо получилось. Парадокс. Эту аварию смогут зафиксировать на Западе, или вернее на Востоке, в Японии или в Корее, я не знаю, изотопы там в воздухе нетипичные и прочая гадость. Быстро обсудили с военными перечень первоочередных дел, после чего я вновь коснулся острой темы. Почти наверняка. Ветер, согласно справке, там северный сегодня был, значит все потащат на юг. Тут же отреагировал Славский. Очевидно, над международным вопросом он уже задумывался и без моей подсказки. Уже сегодня, край завтра капиталисты обязательно всполошатся. Понятно. Значит, через пару дней можно ждать, что голоса начнут рассказывать об очередном пиздеце, произошедшем на территории Союза, и о том, что правительство врет гражданам, скрывая истинные масштабы аварии. Прелестно. Предлагаю в таком случае, раз уж скрыть происшествие мы объективно не можем, не пытаться в этот раз все тотально секретить. Товарищ Соколов, подготовьте, пожалуйста, списки отличившихся при тушении пожара моряков. Демонстративно наградим погибших по высшему разряду, а допустивших нарушения техники безопасности необходимо показательно наказать. Впрочем, эту тему мы обсудим с товарищами по Политбюро. Вопрос, как ни крути, политический. Забегая наперед, вышло так, что Политбюро в итоге ни на этой неделе, ни на следующей так и не собралось. После экстренного вызова в Кремль я на следующий день свалился с уже полноценной болезнью. Воротников был в Берлине, где с товарищами из ГДР утрясал вопросы возможного открытия границ в рамках СЭФ. Кунаеву и Щербицкому нужно было лететь из Алматы и Киева соответственно, а Гришин и Соломенцев в эти дни вовсе наслаждались заслуженным отдыхом Гребака югах. Вот и получилось, что когда наконец образовалась возможность собрать кворум, вопрос аварии уже стал неактуальным. Все решения, хорошие или плохие, в данном случае не так важно, уже были приняты и даже воплощены в жизнь. Историю с аварией на подводной лодке замалчивать наперекор сложившейся практике не стали. Не потому что я такой уж любитель резать правду матку, нет, скорее наоборот, чтобы не отдавать инициативу в идеологической войне противнику. Вместо этого новость, без подробностей правда и уж тем более без уточнения масштабов аварии, выставили на первые полосы всех центральных газет и упомянули на Первом канале. Во-первых, погибших моряков, 15 человек в этой истории вместо 9 в той, что отдельно неприятно, скопом наградили орденами посмертно, выставив в качестве героев, не пожалевших своей жизни ради спасения товарищей. Впрочем, почему выставив? Именно героями они и были, все погибшие как причастные к атомному подводному флоту не могли не понимать, что само участие в тушении открытого пожара на реакторе является фактически смертным приговором. Спасти подводную лодку все равно не удалось, ну это было и так понятно, после взрыва реактора спасать там было уже нечего, но большой аварии, потенциально способной загадить приличную площадь, получилось избежать. Пларк проекта 675. А во-вторых, был поднят вопрос по поводу того, кто виноват, в том ключе, что героизм одних чаще всего является следствием ошибок других людей. Мол, если бы все просто выполняли свои обязанности согласно регламентам, никто бы не погиб. По всей стране прошли партсобрания, связанные с темой соблюдения техники безопасности на рабочем месте. Впрочем, опять же наши люди на 63-м году советской власти к подобным кампаниям были уже в серьезной мере иммунны, так что больших надежд на подобную агитацию я не возлагал. Демонстративно посадили командира подводной лодки и начальника БЧ-5, сняли всю цепочку ответственных, влепили выговор командующему Тихоокеанским флотом, создали наконец комиссию по повышению безопасности эксплуатации ядерных реакторов под руководством Лигасова, а его самого назначили заместителем Минсредмаша. Следующим логичным шагом была передача ответственности за эксплуатацию АЭС от энергетиков ядерщикам, все же последним было в данном деле больше веры, однако этот момент я педалировать не стал. Дождемся выводов комиссии, а там и посмотрим. Думается мне, там немало кадровых перестановок совершать придется. По причине массовых увольнений и местами даже посадок. Ну и завершая историю с бахнувшим на подводной лодке реактором, нужно сказать, что именно в этот момент мой затуманенный температурой мозг родил еще одну идею, которая потом сыграла серьезную, не побоюсь в этого слова, роль в историческом масштабе. Недоступность Политбюро, неудобство этого высшего политического органа в плане решения срочных и сугубо практических задач, родила идею о создании нового коллективного органа Совета безопасности, в который можно было включить глав силовых ведомств, некоторых верных и полезных людей со стороны, и который бы собирался гораздо более оперативно, чем Политбюро. Создание Совбеза СССР решало сразу несколько задач. Во-первых, орган просто по формату был бы завязан на меня, отбирая часть полномочий по оперативному управлению страной у Политбюро и Совета министров. Во-вторых, это позволяло внедрить генерального секретаря в систему государственного управления СССР вне партийных структур, то есть сделать именно то, что в моей истории пытался провернуть Горбачев, создавая пост президента Советского Союза. Сейчас все мои полномочия определялись исключительно должностью генсека ЦК КПСС, никаких других прямых полномочий у меня не имелось. С одной стороны, в ином случае этого было бы более чем достаточно, партия же у нас согласно статье 6 Конституции 1977 года провозглашена руководящей и направляющей силой советского общества в целом. Попробуй что-то возрази, но вот в период реформ и прочей нестабильности хотелось как-то себя заикарить и в обход нашего дорогого ЦК. Впрочем, до реального воплощения идеи в жизнь было еще очень далеко. Пока же я просто валялся в постели, пил чашку за чашкой горячий чай, закидывался таблетками, менял носовые платки через каждые полчаса и полусонно смотрел телевизор. Болел одним словом. Болел и не знал, что черная августовская полоса у меня и всей страны еще только-только началась. Глава 21. Переворот в Пакистане. 29 августа 1985 года. Москва, СССР. Известия. Братская встреча в Кремле. 27 августа 1985 года. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев встретился с председателем Совета министров Лаосской Народно-Демократической Республики, секретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса Кейсоном Фомвиханом. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы укрепления дружбы и сотрудничества между СССР и ЛНДР. Подчеркнута важность дальнейшего развития экономических, культурных и политических связей. Советский Союз подтвердил готовность оказывать братскую помощь Лаосу в строительстве социализма. Встреча стала новым шагом на пути укрепления солидарности между народами наших стран. Товарищ генеральный секретарь, в кабинет заглянул мой помощник, отвечающий за входящую корреспонденцию. Срочные новости. В Пакистане переворот, Ульхак убит, президентом себя объявил генерал Асламбек. Я на секунду завис. В моей истории этого точно не происходило. Не помню точно, когда там пакистанский диктатор отправился на свидание с гуриями, но точно не в 1985 году. Он еще Женевские договоренности должен был в 1988 подписывать. Есть сведения по этому генералу. Я отложил в сторону черновик заметки с выражением соболезнования родственникам погибшей в авиакатастрофе Саманты Смит. Уже узнав о падении самолета, я нырнул в память о будущем и обнаружил, что сведения об этой катастрофе у меня имелись. То есть я когда-то читал про эту девочку, и можно было бы даже попробовать трагедию предотвратить, но об этом нужно же было подумать заранее, а держать в голове вообще все известные тебе факты о будущем невозможно даже при идеальной памяти. Уже заказал сводку в МИДе и у чекистов. Громыко в курсе? Конечно, в курсе. А чем это я? Мысли начали разбегаться как тараканы при неожиданном включении света на коммунальной кухне. Такого быстрого сворачивания истории с протаренной дороги я не ожидал, во всяком случае в Средней Азии, где мое вмешательство еще вроде как было не столь масштабным. Ладно, свободен. Я задумался на секунду, и не глядя в список абонентов, набрал номер главы Верховного Совета, который, несмотря на формальный уход с должности, продолжал курировать международную политику в Политбюро. Громыко у аппарата. По правилам пользования ВЧ1 отвечать на звонки должен был только сам абонент, что делало эту систему связи гораздо более оперативной, нежели традиционные дозвоны через приемную. Андрей Андреевич, это Горбачев. В курсе? А как же? В голосе бывшего министра иностранных дел слышалась нескрываемая озабоченность. Доложили уже. Надо собирать Политбюро. Видимо, теперь все наши инициативы по Афганистану можно смело спускать в унитаз. Да уж, переиграли нас. Кто это мог быть? Американцы? Без их ушей тут точно не обошлось. Прикинув возможности внешних акторов на этом направлении, был вынужден согласиться я. После памятного разговора с пакистанским лидером в Москве в марте этого года на афганском направлении наметились определенные подвижки. По данным нашей разведки, с конца весны количество зарубежной помощи, в первую очередь американской и саудовской, которая доходила до конечных адресатов, начала потихоньку уменьшаться. Если раньше чиновники из Исламабада забирали себе примерно половину, никому в Вашингтоне такая такса не нравилась, но там вынужденно с ней мирились по причине отсутствия альтернатив, то теперь коррупционный процент начал доходить до 7 и даже 8 долларов из 10 вложенных. Ко всему прочему, в начале июня неожиданно умер Бурхануддин Раббани, а самый непримиримый из состава пешаварской семерки Гульбеддин Хикматияр попал в устроенную неизвестными засаду в окрестностях того самого города и был изрешечен сотней пуль. А еще произошел обмен пленными, что уже совсем выглядело как заявка на переход конфликта в дипломатическое русло. Зия-уль-Хак при всей своей отмороженности был человеком прагматичным и понимал, что если СССР начнет реально бомбить территорию Пакистана, то лично ему удержаться у власти не получится. Да и угроза разделения Афганистана с образованием полноценного государства пуштунов тоже выглядела вполне серьезной. В Пакистане проживало этих самых пуштунов примерно, точно их никто, естественно, не считал, в два раза больше, чем в соседнем Афганистане, где они считались титульной нацией. При образовании полноценного мононационального государства пуштуны уже собственно Пакистана вполне могли начать задавать вопросы. Что будем делать, товарищи? Что мы вообще знаем про этого Асламбека? Чем он дышит? Разрешите я отвечу, подал голос Чебриков, и все повернулись в его сторону. Собственно вопросы задавался главе КГБ, кому как не разведчикам подобными сведениями располагать. Ивашутина и Крючкова на это политбюро пока не позвали, решили посовещаться узким кругом. Ничем, к сожалению, обрадовать не могу. Асламбек был главой генштаба Ульхака, участвовал в перевороте 1977 года. Известен своей вороватостью. Ну это там скорее норма, чем исключение, усмехнулся Громыко. Эх, рассказать бы тебе, Андрей Андреевич, какие люди могут всего через 5 лет прийти к власти на осколках СССР, ты бы не был столь весел. Это так, кивнул глава КГБ, однако генерал Бек даже на фоне остальных выделяется любовью набивать собственные карманы. Не религиозен, имеет связи с западными разведками. У нас есть свои люди в его окружении, боюсь, что нет, до недавнего времени он не мог похвастаться большим весом на политическом поле Пакистана. Товарищи, слово взял Гришин, это все конечно интересно, но нам нужно понять, как реагировать на этот переворот. Изменится ли что-то для Советского Союза? Если нет, то какая разница, кто у них там сейчас за главного? Мне кажется, ответ тут очевиден, тут уже я не утерпел и высказал свое мнение. Еще вчера никому особо неизвестный генерал совершает переворот в стране, где предыдущий диктатор только-только встал на трек улучшения отношений с Советским Союзом. Я, вероятно, не буду предсказателем, если предположу, что за этим торчат уши Госдепа, чьи позиции в Пакистане традиционно сильны. Думаю, уже в ближайшее время мы услышим заявление о продолжении поддержки афганских маджахедов до последнего изгнанного из страны неверного. Видимо, товарищ Горбачев может уже сделать предложение по нашей реакции на эти события. Щербицкому история с главой МВД любви ко мне совершенно точно не добавила, с другой стороны и уйти на пенсию он был пока не готов. А я не готов был начать чистить нацменов в политбюро, которые независимо от ориентации держались вместе и оттого имели немалую силу. Товарищ Горбачев может, я тоже не собирался играть в хорошие отношения с хозяином Украины. Так во всяком случае ни у кого не возникнет сомнений, за что именно снят Щербицкий. Во-первых, предлагаю правительство Пакистана не признавать и отозвать наше дипломатическое представительство. Во-вторых, предлагаю обнародовать имеющиеся у нас сведения о наработке Пакистаном обогащенного урана для создания атомной бомбы. Это правда? Правда, к сожалению. Чебриков кинул на меня быстрый взгляд, который, однако, я успел перехватить. Главе КГБ вот эти внезапные озарения генсека, нарушающие его монополию на внешнюю информацию из-за границы, не слишком нравились. И это при том, что Виктор Михайлович считался моим человеком. Тут имелись резоны к хорошему размышлению. Я непроизвольно потянулся к родимому пятну на лысине, потом разреженно дернул рукой, взял со стола бутылку с водой, налил себе в стакан и сделал пару глотков. В городе Кахута на севере Пакистана уже 3 года работает обогатительный завод. По имеющимся достоверным данным, за это время пакистанцы уже наработали урана на полноценную бомбу. Это было ожидаемо. Рано или поздно бомба должна была у них появиться, пожал плечами Громыко. Собственно, тут он был прав. Желание получить ядерное оружие Исламабад открыто задекларировал больше 10 лет назад, причем есть обоснованные подозрения, что тут им хорошенько помогли. Не до конца понятно кто, американцы, европейцы или вовсе Китай, которому сильный Пакистан был совсем не лишним в противовес Индии. Одно дело ожидать, другое дело знать. Кроме того, я хочу вынести на обсуждение официально признание Пакистана в качестве террористического государства, с полным запретом вести с ним торговлю и возможными вторичными санкциями для тех, кто с ним торгует. Впрочем, это только повод. Уж точно вечно задыхающийся от нехватки валюты СССР не мог бы напугать кого-то отказом от торговли. Тем более, когда цены на нефть только-только перестали падать и застыли в неустойчивом равновесии. Повод? Повод начать наносить полноценные бомбовые удары по территории Пакистана, в том числе и по заводу по наработке оружейного плутония. Тут, думаю, можно будет с индийскими товарищами скооперироваться, уверен, в деле смотрит на возможность получения Исламабадом бомбы без всякого восторга. В главном кремлевском кабинете, из которого незримые нити власти тянулись по всей великой стране, занимающий 1/6 суши. После моих слов мгновенно повисла тишина, такая плотная, как будто кто-то выключил звук с пульта управления, только воображаемый хруст шестеренок, крутящихся с дикой скоростью в головах собравшихся, нарушал эту идиллию. «Товарищ Горбачев, вы серьезно собираетесь объявить войну Пакистану, стране с населением в 200 миллионов человек, не слишком ли это?» Щербицкий сделал неопределенное движение рукой в воздухе, самонадеянно. «У нас из-за Афганистана проблем выше крыши, а Пакистан все же будет заметно крепче. Никакой войны, товарищи!» Я покачал головой, исключительно акция устрашения. Молниеносный удар по аэродромам, военным объектам, электростанциям и другим стратегическим точкам. Десант на Пешавар, зачистка местных лидеров маджахедов. Удар по обогатительному заводу, в идеале, конечно, бы изъять уран, но подозреваю, что сделать это будет невозможно. И все. Ударил и убежал. Сильнее афганцев Исламабад все равно поддерживать не сможет. Ну а если нам удастся показать, что этот Асламбек слаб, его собственное окружение сожрет. Это Восток, тут уважают силу. К сожалению, наше присутствие в Афганистане силой не выглядит, скорее наоборот, поэтому. Впрочем, я на этом предложении не настаиваю, понимаю всю ответственность и предлагаю обсудить коллегиально, по-большевистски. А ведь когда мы поменяли Кармалина на Джибуллу, казалось, что нужный трек уже найден. За 3 летних месяца ситуация в Афганистане резко стабилизировалась, боестолкновений с маджахедами стало кратно меньше и казалось, что вот-вот можно будет сворачивать лавочку. Ну да, как же, это было бы слишком просто. Попробовать надавить на американцев, предложил далекий от проблем внешней политики Лигачев. Как на них надавишь, у нас и по другим вопросам полнейший тупик в переговорах. Поморщился Громыко и бросил на меня задумчивый взгляд. Что там вообще у Пакистана с армией? В частности, с ВВС, насколько вариант прямого вмешательства рискован? Это уже Алиев подал голос. Все вновь повернулись к Чебрикову, глава КГБ нацепил очки на нос и открыл лежащую перед ним папку. Полноценной справки я, конечно, не дам, это к товарищу Ивашутину надо обращаться, но в целом ВВС Пакистана очевидно нашим уступают значительно. Их основой является китайская копия нашего МиГ-21. Самыми современными являются американские F-16, в неизвестном количестве, около 30 бортов вероятно, а всего в боевом состоянии Исламабад имеет порядка 200 самолетов разных типов, в основной разное старье, которое нет смысла принимать во внимание. Старье не старье, а 200 машин, это серьезно. Хорошо бы индийских товарищей подключить, чтобы, так сказать, разделить тяжесть ответственности, пробормотал как бы в воздух Алиев, явно тут вставший на ястребиную позицию. О чем вы говорите, товарищи? Это же полноценная война, давайте подумаем о международных последствиях для Союза. У нас и так из-за Афгана напряженность с европейскими странами, приходится в 1,5 раза переплачивать, чтобы нужное оборудование закупать. Мы не просто не потянем еще одну войну. На июльском пленуме Рыжкова повысили из кандидатов до полноценного члена, и теперь он в Политбюро у нас отвечал за голос разума. Спорить с председателем Совета Министров было, конечно, сложно, средств в бюджете не хватало хронически, с другой стороны и отпускать Асламбека просто так тоже было нельзя. Реплика Рыжкова вызвала настоящий вал обсуждений, которые очевидно потихоньку начинали перерастать в откровенную ругань. Я смотрел на этих товарищей и тихо охреневал. Нет, память Горби подсказывала, что такие горячие споры были далеко не столь редки в Политбюро, особенно когда поднимались действительно важные и при этом неожиданные вопросы. Например, кадровые назначения обычно протекали, при том, что эти моменты очевидно являлись более важными с точки зрения дележа власти, чем какая-то там возможная война с Пакистаном, куда более тихо. Просто, потому что позиции согласовывались заранее в кулуарном порядке, и на стол выкладывался уже чистый результат, за который оставалось только формально поднять руку. Здесь же ситуация была прямо противоположна и дурь каждого, как там Петр и завещал. В Сенате выступать без бумажки становилось видно куда более отчетливо. Хорошо, перекрывая начавшийся базар, поднял голос я. Предлагаю проголосовать за следующие меры. Первое — собрать Совбеза ООН, обвинить Пакистан в нарушении режима нераспространения ЯА и пригрозить силой. Попробуем надавить с этой стороны. Андрей Андреевич, кто у нас сейчас среди переменного состава? Австралия, Индия, Египет, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Тринидад и Тобаго, Перу, Уганда, Украина, Дания, практически без запинку перечислил Громыко состав Совбезан. Вот это память, уважаю. Индия, Украина, понятное дело. Дания, Австралия в минус, задумчиво пробормотал я. Украинская СССР вместе с Белорусской СССР имели ВАН отдельные места по договору от 1945 года. Это была такая уступка Сталину, которая давала ему 3 голоса в Генассамблее вместо одного, но фактически мало на что влияло. Ну ладно, в любом случае, лишним не будет. Вето наложат скорее всего, или американцы, или даже китайцы. Им усиление Пакистана тоже выгодно. Вероятно, однако как минимум поднять этот вопрос нужно обозначить всю серьезность своих намерений. Я задумался на секунду и продолжил перечисление необходимых мер, дать распоряжение Генеральному штабу начать разработку возможной операции против Пакистана. Посмотрим, что скажут военные, а то наши тут разговоры без их мнения не имеют никакого смысла. Дальше предлагаю начать консультации с Дели по поводу возможной совместной реакции на происходящее. Андрей Андреевич, как думаете, если мы выступим с инициативой о введении Индии в состав постоянных членов Совбеза, нам наши южные товарищи будут благодарны? Китайцы не пропустят, пожал плечами Громыко. Так я не говорю ввести. Предложить только, я криво усмехнулся. Поменять французов или англичан на индийцев было бы вообще прекрасно, жаль только технически практически неосуществимо. Можно попробовать, нам это ничего не будет стоить. Егор Кузьмич, повернулся я к Легачеву, отвечавшему у нас за идеологию. На тебе правильное освещение в прессе, и союзников нужно подключить. Попробуем устроить такой шум, чтобы даже западники услышали. На этом, видимо, все, кто за. Отлично, единогласно. На этом предлагаю закончить, ничего умнее мы пока не придумаем. Когда все покинули кабинет, я остался сидеть за столом в одиночестве. Встал, подошел к окну, дернул створку, внутрь помещения ворвался теплый сентябрьский воздух. Пару раз сжал-разжал ладонь, которая от нервов отчетливо подрагивала. Да уж, с такой работой и правда либо запьешь, либо сляжешь с инфарктом очень быстро. Вон все на нынешних партийных стариков бочку катит, а ведь, если подумать, до 70 лет дожить в таком темпе, задача недюжинная. И это еще то поколение, которое Великую Отечественную застало. У нас кроме Брежнева в Политбюро в 1980-е уже никто именно на фронте в боях не участвовал, но и в тылу тогда тоже было не сладко. Выглянул наружу. Отсюда открывался вид на Сенатскую площадь и здание Арсенала. Среди деревьев по территории Кремля прогуливались туристы и просто отдыхающие москвичи. Впрочем, вторых было, наверное, не так много. Понедельник – рабочее время. Бросил быстрый взгляд на наручные часы. Ну да, рабочее время. Как же? Стрелки часов показывали 7:30. Собственно, потому, что уже потихоньку начало сереть, можно было бы догадаться об окончании рабочего времени. Вот только у генсека оно было насквозь ненормированное. Все прошедшие выходные самозабвенно резался в бомбермина. Мне по блату притараканили откуда-то настоящую японскую ниндзинду, подключили к телеку и... Какая же классная игра, я помнится в той жизни с ней познакомился на втором своем компьютере в 1997 году. Первый пень, 133 МГц проц, 64 метра оператива и винт на целый гиг. Какое удовольствие мочить бегающих монстров бомбочками с таймером. А теперь приходится вместо этого использовать бомбы покрупнее и, что характерно, очень даже настоящие. Глава 22. Немирный атом. 9 сентября 1985 года. Москва, СССР. Аргументы и факты. Волна протестов в Западной Европе. Народ против ядерной угрозы. В последние дни по городам Западной Европы прокатилась волна массовых демонстраций, участники которых выражают решительный протест против распространения ядерного оружия. Эти выступления стали ответом на заявление Советского Союза о том, что Пакистан активно ведет работы по созданию собственной атомной бомбы. Трудящиеся Европы, понимая всю опасность гонки вооружений, требуют от своих правительств прекратить поддержку милитаристских режимов и направить усилия на укрепление мира. СССР, как всегда, выступает за всеобщее разоружение и призывает международное сообщество объединиться против новой ядерной угрозы. События, разделившие современную историю над и после, произошло в понедельник. Вообще, многие люди считают, что понедельник – это день, когда происходят все неприятности. Возможно, это связано с тем, что после выходных сложно вернуться к рабочему ритму, и любая мелочь раздражает людей вдвое или втрое сильнее обычного. Статистика, однако, не подтверждает, что понедельники действительно опаснее других дней. Скорее, это психологический эффект. Ожидание трудностей делает нас более восприимчивыми к негативу. Тем не менее, стереотип о плохом понедельнике прочно укоренился в культуре и головах людей, становясь оправданием для плохого настроения и неудач. Впрочем, именно в этот раз сам понедельник, как бы кому возможно не хотелось, обвинить было сложно. Товарищ Горбачев, дверь кабинета с грохотом раскрылась и внутрь, нарушая все правила трудовой дисциплины мирного времени, ворвались бойцы девятки. Это было настолько неожиданно, что рука моя непроизвольно потянулась к верхнему ящику стола, где у меня лежал личный, протащенный контрабандой в тайне от охраны, ПСМ. Впрочем, дураку было ясно, что нужен он скорее для самоуспокоения, все равно без отточенного навыка владения оружием, и речь тут, конечно, не про пострелушки в тире, я бы даже достать пистолет не успел бы, не говоря о том, чтобы его реально применить в случае покушения или попытки переворота. Объявлена эвакуация. Пройдемте быстрее. Что случилось? Попытался понять я, но крепкие руки охраны буквально выдернули меня из кресла и куда-то настойчиво потащили. Очевидно, тратить время на разъяснение ситуации бойцы из охраны не собирались. Прошел сигнал о регистрации ядерного взрыва неизвестного происхождения, мы быстро пробежали по нескольким коридорам, после чего меня вместе с охраной втолкнули в лифт. Из гражданских людей рядом оказался только Шарапов, который, судя по выражению лица, понимал не больше моего, плюс дежурный носитель ядерного чемоданчика, который, конечно, не был гражданским, но и к охране тоже не относился. По протоколу мы обязаны эвакуировать первых лиц в безопасное место как можно быстрее. Безопасное место в Москве, в случае ядерной войны, ну-ну, нервно хмыкнул я, лихорадочно пытаясь понять, что именно могло произойти, в каком месте рвануло, и как именно я мог повлиять на ход истории так быстро, чтобы вызвать подобные перекосы. Нет, была у меня надежда, что ничего плохого не произошло, однако, тревожно. Мы спустились на лифте куда-то под землю, по ощущениям на достаточно серьезную глубину, во всяком случае обшитая листовым металлом кабина ехала куда-то в сторону центра земли добрых секунд 40, то есть мы совершенно точно оказались прилично ниже уровня земли. На выходе из лифта нас уже встречали люди в военной форме. Сюда, товарищ генеральный секретарь, все так же мягко, но безапелляционно меня протащили по еще одному коридору, на сей раз щеголявшему серыми бетонными станами, и засунули в такой себе трамвайный вагон, выкрашенный в зеленый армейский цвет. Все это походило на какой-то очень дорогой фарс, да и наличие станции метро под Кремлем попахивало безумием, если честно. Нет, я, конечно, знал про метро 2, читал в прошлой жизни книги Глуховского, бред, конечно, но написанный не бесталанно, ну и вообще был в курсе наличия под столицей разветвленной сети недоступных обывателю коммуникаций, подготовленной на случай прихода того самого полярного леса. Я, если говорить честно, в прошлой жизни одно время интересовался всем этим подземным хозяйством и, реинкарнировавшись в горбе, даже хотел поначалу изучить оставленное предшественниками богатство, осмотреть и ощупать его своими руками, просто из любопытства. Но потом дела закрутили-завертели, и на такие вот мелочи просто не осталось времени, что там говорить, если за все прошедшие лета я так ни разу даже в Крым не слетал, об отпуске можно было только мечтать. Теперь предстояло знакомиться с кремлевскими подземельями в условиях, приближенных к боевым. Куда мы направляемся? В подземный командный центр управления, товарищ генеральный секретарь, мы ехали в этом вагончике, наконец появилось время, чтобы задать вопросы и получить ответы. Что вообще происходит? Американцы запустили ракеты, что ли? Вопрос заставил военных вокруг меня переглянуться, отчего сердце реципиента отчетливо ёкнуло. Подробностей нам не сообщали, о них вам доложит дежурный по командному центру. По напряженному голосу армейца с погонами подполковника на плечах было понятно, что он сам ничего не знает. Что там творится на поверхности в эти несколько минут, пока мы в тоннеле, фактически отрезаны от основного мира? Гудят сирены, объявлена эвакуация, люди бегут в метро, в бомбоубежища, со стартовых площадок взлетают уже наши собственные ракеты и противоракеты. Не хотелось бы. Скоро в любом случае узнаем, я криво усмехнулся, какое там подлетное время. Минут 15, если из Европы, меньше, ответил кто-то за спиной, от 10 до 12. Я бросил взгляд на наручные часы марки ракета, Мода на всякие роликсы тут еще не захлестнула представителей отечественного Олимпа, чаще всего партийцы таскали вполне себе советские модели. Стрелки показывали, что с момента спешной эвакуации из собственного кабинета прошло всего 4 минуты, оказалось, целая вечность. Но если в ближайшие 10 минут земля под ногами дрожать не начнет, значит обошлось, попытался пошутить я, но получилось как-то натянуто. При всем своем уважении к войскам ПВО, вероятность того, что Москва сможет пережить полномасштабный ядерный удар, виделась исчезающе мелкой. Уж на столицу-то мир боеголовок не пожалеют. Раньше узнаем, товарищ генеральный секретарь, нам ехать еще 2 минуты, а там на месте вас введут в курс дел. Когда через указанный промежуток времени вагончик наконец подъехал к очередной платформе, положительно нужно будет все это хозяйство тут изучить более подробно, если, конечно, реально Третья мировая не началась, нас вновь уже встречали военные. Товарищ генеральный секретарь, дежурный, короче, что происходит, тут уж я не выдержал и оборвал военного, попытавшегося начать обстоятельный доклад по всей форме. Внутренности бункера на первый взгляд не поражали, коридоры, гермодвери толщиной в полметра, разве что стены были не голым бетоном залиты, а металлическими плитами выложены, как бы не свинцовыми для защиты от радиации. Впрочем, визуально определить, какой металл использовался, очевидно, было невозможно. Зарегистрирован взрыв неустановленной мощности. Пришли одновременные данные от сейсмодатчиков и от спутников с орбиты. Плюс в радиоэфире зарегистрированы характерные помехи. Точное место пока не определено, однако судя по показателям сейсмодатчиков, где-то в районе Персидского залива. То есть война не началась, и на Москву ракеты не летят. Описывать степень облегчения, которую я испытал, просто не имеет смысла. По коридору, по которому мы шли, кажется, пронесся слитный выдох, аналогичные чувства испытал не только я. Нет-нет, товарищ генеральный секретарь, ничего такого, судя по удивлению встречающего нас дежурного полковника, тут о наших переживаниях даже не подозревали. Как обычно, в общем, проблемы с коммуникацией, но ничего, это не страшно, хуже было бы, случись наоборот, если бы ракеты действительно полетели, а меня в итоге забыли в Кремле. Прикурить от атомного взрыва – это без сомнения интересный опыт, вот только он будет последним, а этого не хотелось бы. Кто это сделал? Кто это сделал, я догадывался, приказ об ударе я отдавал Ивашутину лично, вот только я, если честно, не рассчитывал всерьез, что Петр Иванович сможет воплотить бредни немного поехавшего головой попаданца в реальность. На мои последующие вопросы глава ГРУ каждый раз только отвечал, что работа ведется, и что при возможности его люди воспользуются данным заранее разрешением, поскольку с большой долей вероятности в час ЧЕ и спрашивать дополнительных ЦУ из Кремля будет просто невозможно. Что натовцы, войска потенциального противника в Европе по имеющейся информации были приведены в полную готовность, однако пока мест дислокации не покидали. Во всяком случае, об этом на данный момент сообщений не было. На попытку совершить неожиданное нападение, кажется, не похоже, не так ли, товарищи, мы наконец зашли внутрь просторного помещения, которое при иных обстоятельствах вполне можно было перепутать с каким-нибудь стандартным надземным рабочим кабинетом или залом для совещаний. Впрочем, нет, пожалуй, поторопился, слишком низкий потолок, да и отсутствие окон бросается в глаза достаточно быстро. Стены покрашены опять же самым непритязательным образом, с чувством прекрасного у советских портработников нередко имелись проблемы, но все же не настолько. Никакого нападения. Тут меня уже встречал маршал Соколов, наш нынешний глава Минобороны. Судя по всему, кто-то бахнул по Саудовской Аравии единичным зарядом. Израиль, приказ я отдавал Ивашутину насквозь неофициально, и все делалось в обход Министерства обороны, поэтому маршала нашей спецоперации по повышению мировых цен на нефть не имел никакого представления. Ну и мне, соответственно, приходилось играть дурачка. Сомнительно, мотнул головой Соколов. Там бахнуло что-то совсем слабенькое, как бы ни на уране собранное, не думаю, что у евреев заряды такой мощности стоят на вооружении. Связь с Вашингтоном можно отсюда установить, так точно. К началу 1980-х сверхдержавы уже перешли на спутниковую связь, поэтому большой разницы откуда звонить в общем-то не было. 3 минуты, нужно с Кремлем связаться сначала. Ну давайте у Янки спросим, что они знают об этом инциденте. Несмотря на то, что во многих фильмах и книгах показывается прямая телефонная связь между двумя столицами, В реальности она всегда была исключительно письменная, или телетайпная, правильнее будет сказать. Стороны обменивались сообщениями, причем по устоявшейся практике из Москвы отправлялись реплики на английском, а обратно из Вашингтона приходили на русском. «Товарищ генеральный секретарь, линия готова, Вашингтон на связи», оторвавшись от пульта со множеством кнопочек, обратился ко мне связист. На телефонный аппарат это было не похоже совершенно, тут имелась клавиатура и сообщения печатались на бумажной ленте. В общем, забавная техническая смесь бульдога с носорогом. С той стороны президент Рейган готов принимать сообщения. Спросите у Рейгана, причастны ли они к взрыву. Капитан, сидящий за аппаратом, явственно замялся, не зная, в какой форме вводить сообщение. Пришлось переформулировать его напрямую речь, чтобы убрать всякую неоднозначность. Пишите в такой форме. Вы имеете отношение к взрыву? Нет, а вы? Пришло с той стороны без всякого промедления. Видимо, там, на том берегу Атлантики, у ястребов из Вашингтонского обкома тоже не слабо так подгорело. То ли еще будет, если все произошло, как планировалось, то скоро цена на нефть должна резко подскочить. Посмотрим, как будет работать реэкономика в условиях дорогих энергоносителей. СССР заверит, что никакого отношения к возможным ядерным инцидентам мы не имеем, никаких ударов нами не наносилось. Что насчет Израиля? Могут это быть евреи? Тут произошла явная заминка. Дела у Шимона Переса в Израиле шли далеко не блестяще, при этом сам премьер-министр считался человеком достаточно резким. Мог ли он отдать приказ на ядерный удар? Сомнительно. Тем более, что у нас не было полной информации о том, насколько Израиль контролирует свой ядерный потенциал и насколько американцы тут могут влиять на Тель-Авив. То, что американцы влиять могут, это очевидно. Впрочем, после аннексии евреями Голанских высот и начала ливанской авантюры отношения между двумя странами резко охладели, так что, там черт ногу сломит, если честно. США не обладают подобной информацией. Какой информацией обладают США? Предлагаю обменяться тем, что есть в наличии на данный момент. Кроме того, предлагаю немедленно понизить степень готовности стратегических сил до среднего во избежание случайных инцидентов. Не хватало еще, чтобы у кого-то за пультом управления вдруг сдали нервы. Шутка про пролив имени Сталина, конечно, смешная, вот только с этой стороны оценить ее будет уже некому. Вероятно, есть информация. В помещение влетел еще один офицер, судя по всему, рядового состава в бункере не было вообще, во всяком случае я ни одного простого бойца пока не видел, с зажатыми в руках листами слегка желтоватой бумаги. Был атакован Саудовский порт и город Растанура. Эр-Рияд передает по радио о массовых разрушениях и большом количестве жертв. Ракета, бомба, или корабль заминированный, что там произошло? Тут же повернулся я к новому источнику информации. Пока точных сведений нет, но вроде как. Краем глаза я заметил, как маршал Соколов поморщился от такого доклада. Ракета прилетела откуда-то с севера. Товарищ маршал, мы можем фиксировать запускаемые Ираком ракеты? Что наши системы оповещения говорят? Никак нет. В случае с керосинками, прошу прощения, Р-17, которые мы поставляем Ираку через Ливан, высота их полета недостаточна, чтобы попадать в поле зрения наших радаров. Есть сообщение из Вашингтона, привлек к себе внимание офицер за пультом связи, предложение о снижении уровня готовности принимаются. О созыве Совета Безопасности ООН объявим утром. Господин Горбачев, я хочу заверить вас от своего имени, что Соединенные Штаты не имеют к данному инциденту никакого отношения. Едва мы получим любую дополнительную информацию о происходящем, сразу поставим вас в известность. Судя по всему, это уже Самран не вступил в диалог. Не хочется ему получать ядерный подарок себе на макушку. Ишь как заговорил. Впрочем, я его тут понимал в полной мере. Я глянул на часы, стрелки показывали 13:04, на той стороне Атлантики сколько? 4? Нет, 5 часов утра. Да уж, такого пробуждения врагу не пожелаешь. Товарищ маршал, приказываю снизить уровень готовности ядерных сил. Я отдал официальный приказ министру обороны и повернулся к связисту. Предлагаю сформировать совместную комиссию по расследованию данного инцидента. Он еще раз демонстрирует опасность бесконтрольного расширения стран, имеющих доступ к ядерному оружию. Тут я беззастенчиво намекал на то, что всего пару недель назад СССР на том же совбезе ООН выступал с обвинением против Пакистана. Наша страна предлагала принять резолюцию, заставляющую Исламабад допустить иностранных наблюдателей на свои ядерные объекты. Это как минимум, Как максимум вовсе была мысль о необходимости сворачивания ядерной программы данной страны как потенциально опасной для всего мира. Тогда вето наложили одновременно и США, и Китай, проявив недюжинную в обычной ситуации солидарность. Даже забавно. Ну а по комиссии совсем просто, кто-то расследовать ситуацию в любом случае будет, хорошо бы иметь на процесс влияние, чтобы там случайно не вышли на СССР. Сомнительно, конечно, запускали ракету с территории Ирака, там сейчас война и известный бардак, уж точно Саддам не будет рад принимать у себя иностранных следователей, так что вряд ли у кого-то получится докопаться до истины, но все же лучше будет держать руку на пульсе. Попрощались с Риганом, я напоследок предложил прилететь в Нью-Йорк лично, не ждать запланированной на ноябрь встречи в Женеве, а форсировать переговоры. Очевидно, и на Генассамблее выступить будет не лишним, да и вообще вероятно очень многие лидеры в ближайшие дни рванут в столицу мировой дипломатии, идея взять переговорный процесс в свои руки выглядела вполне здраво. На некоторое время военные, кажется, про меня совсем забыли. Я сидел на типичном советском кресле из коричневого дермантина с уже потрескавшимися подлокотниками и думал о том, что теперь мое послезнание можно окончательно скидывать в утиль. Офицеры суетились, то и дело забегали очередные курьеры с донесениями от различных, разбросанных по всему глобусу частей, кораблей, наблюдательных пунктов, там что-то обсуждали, о чем-то спорили, а я думал о тех людях, которых сожгли в ядерном огне по моему приказу. Можно ли сказать, что меня мучили муки совести? Наверное, нет. Как говорится, не разбив яиц, яичницу не пожаришь, и уж точно советских людей, которые погибли и умерли, вынуждены были эмигрировать, да и просто не родились, их мне было куда жальче. Даже если вовсе забыть про такую эфемерную, но немаловажную часть человеческого самоощущения, как национальная гордость. В любом случае, история явно свернула с известных мне, ведущих к разрушению государства, рельс. К чему это теперь приведет, будет ли новое будущее лучше или хуже, кто знает.